Маттео нахмурил брови. Они вспомнили с Мерино ночь святого Франциска. С тем тайным обществом летучей петли, даже о предводителе которого мы ничего положительного не можем добиться, известно только, что имя его Дон Рамиро. «И что они собираются в развалинах Теба», — добавил Антонио. «Скажи, собирались, престарелый почтенный брат», — сказал разгоряченный Мерино. «С тех пор, как мы неотлучно стережем развалины, чтобы подкараулить это опасное общество, ни один из его членов не подойдет к зданию, как будто кто из нас выдал им тайный план Санта-Мадре. Но все-таки наблюдения брата Жозе для нас очень важны. Ты говоришь о взятии вампира? Конечно, это чрезвычайно важно. Но еще важнее — взятие этого тайного предводителя, осмелившегося проникнуть в наши стены. Перед ним открываются замки наших дверей. Он, вероятно, живет под землей, так как наши фамильяры и следа его не могут найти. Кажется, Изабелла Бурбонская боится летучей петли». «Ты прав, высокопочтенный Мерино», — отвечал Маттео. «Она, вероятно, боится, так как колеблется позволить арестовать их». «Так Санта-Мадре заставит ее?» — вскричал Мерино с зловеще блестящими глазами. «Верховная власть в наших руках. Тот, кто захочет похитить ее, должен погибнуть. Соблаговолите, мои достопочтенные братья, принять от меня доказательства, — говорил Маттео, — что Изабелла Бурбонская в глубине души не принадлежит отцам церкви, она не признает их власти. Мы рады слушать твои основательные обвинения, брат Маттео, — отвечал старец Антонио. Вам известно, мои дорогие братья, что мы разрешили Марии Христине, когда она была в затруднительном положении насчет денег во время войны с Доном Карлосом, взять бриллианты со статуи святого Исидора, оцененные в 1 000 000 дуро, и заменить их поддельными. С тех пор прошло уже 10 лет. Благочестивые прихожане церкви святого Исидора не заметили займа, стесненной Марии Христины. Теперь же прошел назначенный нами срок. Уже 1/2 года назад я строго и настойчиво напоминал Изабелле Бурбонской о возвращении бриллиантов напрасно. Она отвечала пустыми обещаниями, а святой старец до сих пор лишен своего украшения. «Так ее заставят возвратить бриллианты из казенной кассы», — сказал патер Антонио. Изабелла уклонилась от этого предложения. «Если она откажется, то будет святотатицей. Она приняла обязательство своей матери», — мрачно сказал Мерино. «Теперь она будет опираться на влияние, приобретенное ею над народом благодаря рождению ребенка», — пояснил Маттео. Саркастическая улыбка озарила его круглое лицо. «Беда ей, если она еще осмелится сопротивляться могуществу Санта-Мадре. Она не первая, которая дорого за это поплатится», — говорил бледный, страстный Мерино. «А если она станет надеяться на помощь других, то должна умереть», — вскричал Мерино. Сгорбленный старый патер невольно взглянул на молодого брата при последних словах, вскочившего с места. Казалось, он был готов на все. У него уже раз вырвались подобные слова, а фанатизм, блестевший в его глазах, ясно доказывал, что он способен был исполнить свои угрозы. «Санта-Мадре старше престола и дворца Мадрида», — заговорил престарелый великий инквизитор. «Санта-Мадре могущественна и непреклонна. Изабелла Бурбонская знает это на матери и истории. Она не должна забывать, что она только под нами остается на своей высоте.